Глава клана подошел к нему, попытался привести в чувство, но тот только бессвязно бормотал проклятие в адрес Марине и меня. «Ты потерял ее. Где она?» «Где Марине?» Цедали тряс Вана за плечи. Постепенно тот пришел в себя настолько, что смог связно говорить. Он рассказал обо всем, что произошло, и даже передал запись со своей нейросети. Цедали просмотрел ее прямо там, и его лицо исказилось от ярости. «Ты идиот!» Заорал глава клана на Вана, который все еще сидел на полу. «Тебе дали элементарное задание — убрать эту шлюху. Сколько времени ты готовил этот спектакль? И все равно провалился». «Я не виноват», — прохрипел Ван, с трудом поднимая голову. «Этот полицейский, заткнись». Цедали ударил его по лицу. «Один обычный полицейский разрушил все, что мы планировали. Где теперь искать Марине и что я должен сказать ее клану? Если она умрет, есть и свидетель, и наверняка она поделилась с ним записью со своей нейросети». Ван попытался подняться, но Цедали толкнул его обратно на пол. «Ты тупое недоразумение, недостойное состоять в клане». Процедил он сквозь зубы, вытаскивая бластер у своего телохранителя. «Ты простейшее задание выполнить не можешь». С этими словами Цедали без малейших колебаний выстрелил Вану два раза в голову. Тело рухнуло рядом с мертвым зверем. «Убрать здесь все», — скомандовал он своим людям. «Этого», — указал на Вана, — «утилизировать». «Это животное тоже». «Никаких следов». «Зачистите скин, стереть все записи». «Если полицейские или кто-то еще попытается расследовать, запомните, для всех это сделал этот полицейский, как он здесь только сумел оказаться раньше нас. Я почти уверен, он или работает на клан Даводжи, или состоит в нем. Лучше было бы второе. Все время, из-за вот таких жалких недоразумений, приходится все планы менять на ходу», и с яростью пнул тело Вана. «Впрочем, даже если не так, то по-другому мы разберемся с этим жалким кланом. Все записи с камер, как наружных, так и внутренних, сохраните мне». «Будет сделано, глава», — кивнул один из охранников. «И найдите мне этого полицейского», — добавил Цедали, направляясь к выходу. «Живым или мертвым?» «Лучше живым. Нужно его допросить и выяснить все, что он знает». Запись оборвалась. «Теперь понятно», — пробормотал вслух. «Что понятно?» Дарс обернулся, заметив, что закончил с просмотром. «Почему они так упорно охотятся за мной? У меня есть серьезные доказательства». «О чем ты?» Нахмурился Дарс, подходя ближе. «Что за запись?» «Просто поверь мне», — ответил, не желая вдаваться в подробности. «Это очень серьезные люди, которые убирают своих же без малейших колебаний. Мои вернулись, я к ним», — бросил Дарс и покинул челнок. Его наемники выглядели возбужденными, но довольными, видимо, успешно продали трофеи медикам. Они заняли место прямо под камерой, не обратив на это внимания, и теперь хорошо видел и слышал их разговор. Хотя сам разговор до определенного момента был мне неинтересен. Думал о том, как поступить с этой записью. «Что случилось?» — спросила Дая, видя напряженное лицо Дарса. Дарс быстро ввел их в курс дела, рассказав о приближающемся транспорте и возможной опасности. «И насколько серьезные эти ребята?» — спросил один из наемников, поправляя оружие на поясе. «Очень серьезные», — ответил Дарс. «Рик говорит, что они настоящие профессионалы». «Постой», — вдруг напрягся один из наемников. «Ты сказал транспорт Аркада-17? Идентификатор известен». Дарс кивнул. «Транспорт Карина». Наемник побледнел. «Это же команда Карина». Выдохнул он, отступая на шаг. «Призраки бездны». По лицам остальных пробежала тень узнавания и беспокойства. «Элитный наемный отряд», — продолжил наемник. «Они берутся за выполнение самых сложных заданий. У них на счету больше успешных миссий, чем у любой другой группы в этом секторе». «С ними шутки плохи», — подтвердила Дая, нервно поглаживая рукоять оружия. «Мы пересекались с их следами на Кавоне. Там они зачистили целый форпост конкурирующего клана. Там не осталось ни одного выжившего, никаких свидетелей. Я слышал, они все с имплантами боевыми», — добавил еще один из группы. «Двое у них вроде почти киборги». По их лицам понял, что решение уже принято. Услышав название, по лицам наемников Дарса сразу пробежала тень беспокойства. «Сколько их?» Деловито поинтересовался один из наемников у Дарса. «Не знаю, они еще не прилетели». Наемники переглянулись. Было видно, что им эта информация не нравится. «Послушай, Дарс», — решительно начал один из наемников. «Мы благодарны за помощь с трофеями, но это уже не наш уровень. С призраками бездны мы не справимся, это самоубийство». «Да вы что, парни, он ведь нам помог? Мы что, его бросим как последние трусы?» Дарс возмущенно посмотрел на товарищей. «Это не трусость», — твердо сказала Дая, положив руку ему на плечо. «Это здравый смысл. Нас всего шестеро, и мы не специально обученные убийцы с передовыми имплантами. А на Карине минимум десяток элитных бойцов. И особое снаряжение, добавил кто-то. Про их бронескафандры легенды ходят. Мы обычная группа наемников, продолжил другой наемник. Недавние трофеи — большая удача для нас. И мы бы не хотели умереть, не успев даже потратить заработанное. Парни, я вас не понимаю, Дарс разочарованно покачал головой. Дарс, ты идешь с нами? Спросил один из наемников, глядя на моего друга. Нам пора уходить, пока есть время. Дарс выглядел задумчивым. Он явно разрывался между лояльностью своей группе и старой дружбой со мной. «Мы можем сделать одну вещь», — медленно проговорил наемник, глядя на Дарса. «Сообщить нашему контактеру на бирже о транспорте Карина. Это даст тебе немного времени. Они, возможно, проявят осторожность, если узнают, что их засекли». «Дарс», — снова заговорил другой наемник, шагнув вперед. «Мы предлагаем тебе рациональное решение. Ты же сам слышал о «призраках бездны». Они настоящие мясники. Нет смысла здесь оставаться, надо улетать отсюда». Дарс с сомнением посмотрел на них. Видел, что он действительно колеблется, и это немного задело. Но после всего, что они прошли вместе, я не мог его винить. «Я останусь», — неожиданно решился Дарс, выпрямившись. «Вы идите, я догоню позже». Его товарищи переглянулись с неодобрением. «Ты рискуешь жизнью», — предупредила Дая, тревожно сжимая его плечо. «Никакая дружба не стоит столкновения с призраками». «Ты сам знаешь, что они делают с теми, кто помогает их целям», — добавил другой наемник. «После того, как закончат с полицейским, они примутся за тебя». «Я знаю, что делаю», — твердо произнес Дарс. «Идите». Когда они ушли, Дарс вернулся на челнок. «Твои, как я понял, решили драпануть». «Ты не обязан оставаться», — сказал, глядя ему в глаза. «Я серьезно. «Именно поэтому и остаюсь», — усмехнулся Дарс. «Мне любопытно, как ты выкрутишься из этой ситуации». «Я знаю тебя, ты всегда что-нибудь придумываешь, даже когда кажется, что выхода нет». Улыбнулся.